Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви – Таинство Вечери Господней. В предыдущей программе мы рассматривали процедуры Вечери Господней или как она совершалась на основании записей Нового Завета. Теперь мы желаем обратить наше внимание, в какой день и как часто совершалась Вечеря Господня. Мы будем рассматривать четыре предмета, связанных с этим. Первый – день ее соблюдения, второй – время ее соблюдения, третий – продолжительность ее соблюдения, четвертый – как часто она должна соблюдаться. Начнем с первого. Во-первых, день соблюдения Вечери Господней. В Новом Завете имеется день, который отличается от всех дней недели. Он называется «Днем Воскресным». Откровение 1 глава 10 стих. О нем также говорится, как о первом две недели. Это выражение часто употребляется. Это был день, в который триумфально воскрес Господь из мертвых, день воскресения. Луки 24 глава 1 стих. Это был день, когда Господь явился своим ученикам в горнице. Иоанна 20 глава 19 стих. Это был день, когда после пришествия недели Он опять явился своим ученикам, на этот раз в присутствии Фомы. Заметьте, это было после восьми дней, то есть первый день недели, Иоанна 20 глава 26 стих. В этот день ученики сходились вместе для преломления хлеба, Деяния апостолов 20 глава 7 стих. Это был день, в который верующие христиане должны были дать Господу то, что решили в сердце своем, чтобы положить на пожертвование, 1 Коринфянам 16 глава 2 стих. Это был день, когда церковь начала свое существование, ибо это был день Пятидесятницы, когда совершилось это великое событие. Деяния апостолов 2 глава 1 стих. Вечеря Господня, как мы видели раньше, не была учреждена в первый день недели, а три дня перед этим. Почему тогда избран первые две недели, в которой первовековая церковь совершала Вечерю Господню? Ответ на это простой. Это был день, в который воскрес из мертвых Иисус. Этим нам Господь представил этому миру нечто, что раньше не существовало, а именно христианство. На протяжении 2000 лет израильтяне под законом соблюдали день субботний, который был седьмым днем недели. Как сказано, что суббота продолжала быть знамением между Богом и Израилем. Мы читаем: «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Исход 31 глава 13 стих. И опять нам сказано в 17 стихе: «Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Таким образом, суббота исключительно принадлежит Израилю и никогда не была дана церкви для соблюдения. Фактически, третье повеление закона относительно строгого соблюдения субботнего дня является единственным повелением, не повторенным в Новом Завете. Христиане, празднующие день субботний, неправильно утверждает, что как будто римско-католическая церковь изменила день субботний с седьмого дня на первый день недели. Неправильность обвинения видна в факте, что давно до того, как римско-католическая церковь начала существовать, первый день недели регулярно соблюдался христианами. Стоит лишь только прочитать надежную христианскую историю, чтобы подтвердить этот факт. Ранние отцы церкви, которые жили а сразу после апостолов, оставили после себя записи, которые представляют нам интересные информации относительно истории после апостольских лет. Варнава, 100-й год после Рождества Христова, Игнатий, 107-й год, Иисус, Иустин, мученик, Игнатий, 155-го по 202-й год, все говорят о первом дне недели, как дне, когда верующие собирались для воспоминания Господа. Имеется определенное библейское доказательство, что не римско-католическая церковь, а Бог изменил день субботы на день воскресный. В Псалме 117 с 22 по 24 стих читаем. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвелимся в оной». Нет никакого сомнения относительно мессианского характера этого пророчества. Наш Господь цитировал его как относящегося к нему. Посмотрите Матфея 21 главу 42 стих, Марка 12 главу с 10 по 12 стих, Луки 20 главу 17 по 19 стих. Апостол Петр тоже употреблял это же самое Писание, чтобы показать вождям Израиля их ужасный грех в распятии Господа славы. Деяния 4 глава с 10 по 12 стих. Когда Бог взял камень, который отвергли строители, и сделал его главой угла? Ответ ясный. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели, Матфея 28 глава 1 стих, воскресение Христа на первый день недели таким образом стал, как написано, «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и». Будем уверены в том, что римско-католическая церковь ничего не имела с этим созданием этого дня. Он был создан Богом во исполнение пророчества, данного тысячи лет прежде, чем Сын Человеческий был воплощен. Давайте обратим внимание на три предмета, которые отмечает воскресение или первый день недели как определенно характерно христианский. Во-первых, это был день победоносного воскресения. Наш Господь провозгласил неоднократно, что Он будет распят и что Он воскреснет в третий день по Писанию. Матфея 16 глава 21 стих, 20 глава с 18 по 19, Марка 8 глава 31 стих, 9 глава 31 стих, Луки 19 глава 33 стих. Этот факт был известен его врагам, ибо нам сказано, что после смерти Христа первосвященник пошел к Пилату и сказал: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Матфея, 27 глава, 63 по 64 стих. Как странно кажется, что враги Христова помнили то, что ученики его забыли. С этим познанием Христова намерения его враги сделали все возможное, чтобы его тело никогда не вышло из гроба. Великий камень был прибавлен к входу, и официальная печать приложена к камню, и воины были поставлены охранять этот гроб день и ночь. Как живописно евангелист Матфей описывает события этого прекрасного первого дня недели. Давайте обратим наше внимание на слова. «По прошествии же дня субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалив камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: „Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам“. Матфея 28 глава с 1 по 7 стих. Таким образом, во исполнение своих собственных слов, тот, который положил свою жизнь, принял ее опять, для того, чтобы жить в силе вечной жизни. Как благословенно знать, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Римлянам 6 глава с 9 по 10 стих, Иоанна 10 глава 17 по 18. Тот, который в безграничной благодати снизошел до праха смерти ради наших грехов, победоносно воскрес из гроба, вознесся на небо и теперь прославлен одесную Отца в величии на высоте, ожидая времени, когда врагов своих положит под ноги свои. Во втором псалме с 1 по 7 стих читаем. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и помазанника Его. Расторгнем узы их, и свернем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал себе моего царя над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Да, Господь Иисус Христос является великим победителем над грехом, смертью и сатаной. Неудивительно, что поэтому первый день недели является днем, который никогда нельзя забыть. Если Господу будет угодно, на следующей неделе продолжим эту тему. Аминь.